«Ты у меня спрашиваешь?» — усмехнулся Коротков. «Я-то думал, ты мне сама скажешь. Второй час тебя по городу выгуливаю, все жду, когда на все вопросы ответишь». «И отвечу. История с Ханиным не более чем придвигание стула к столу или одергивание покрывала на смятой постели. Кто-то тут сидел, кто-то тут спал. Ладно, мы сейчас стульчик на место поставим, постельку разгладим, а потом будем разбираться, кто это тут своевольничает. Не жить же в беспорядке. На самом деле они очень хотят узнать, кто и за что убил Алферова, и я подозреваю, что именно поэтому они пытаются ко мне подползти. Видно, чем-то это убийство отличается от всех остальных, случающихся в городе. Они-то это отлично видят, а я нет. Поэтому и строю какие-то нелепые предположения. Этим людям, наверное, уже сообщили, что у меня есть кое-какие соображения насчет убийства. Но с разыскниками и следствием вышла промашка, и эти соображения до них не дошли. Как ты думаешь, похоже на правду?» «Похоже. Только не нравится мне эта правда, Асенька. Вот уеду я завтра, а как ты будешь выкручиваться? Ведь тебе завтра ответ придется давать. Ты уже решила, какой?» «Зависит от того, кто завтра придет и как представится. Мало ли чего я себе в голове навычисляла. Конечно, если придет дядька и скажет «Здрасте, я главный мафиозо», придется закрыть перед ним дверь. Я же не могу работать на преступников, хотя и с благородной целью. Но честно тебе признаюсь, Юра, будет жаль, если так случится. Интересную задачку я бы с удовольствием порешала, но при условии чистой совести. Я продажная тварь, да? Кто тебя знает, Ася, я бы не рискнул». «Может быть, и я не рискну. Ночью еще раз подумаю как следует. Вообще-то я ужасная трусиха, ты же знаешь. И мафии этой боюсь до дрожи в ногах. Представляешь, что будет, если они меня похитят? Тьфу, типун тебе на язык! Не связывалась бы ты с ними. Скучно мне, Юрик, не люблю, когда мозги ничем не заняты. Перевод работы несложная, полной нагрузки не дает. Влюбись, — посоветовал Коротков. — Будешь целыми днями анализировать слова и поступки своего ухажера, как посмотрел, да что сказал, чем не задачка. — Пробовала, — призналась Настя. — Не получается. Задачка простенькая, а эмоций ноль. Наверное, я просто моральный урод. — Мы по какой улице идем? Коротков поднял голову, поискал глазами ближайшую табличку с номером дома и названием улиц. «Улица Чайковского. Пойдем к переговорному пункту. Это должно быть недалеко». Вернувшись к себе, Настя первым делом принялась за наведение порядка. Решение ей предстояло принять непростое, а для этого нужна тщательная подготовка. Она собрала листы с отпечатанным текстом, сложила их в нужном порядке в аккуратную стопочку, закрыла словари и английскую книгу, прикрыла машинку пластмассовой крышкой и отодвинула все на край стола, освободив себе рабочее место. Собрала с обеих кроватей разбросанную одежду, повесила ее в шкаф, вытряхнула в урну и тщательно вымыла пепельницу, задернула шторы, выключила настольную лампу. Теперь обстановка в номере стала напоминать ей кабинет на Петровке. Все аккуратно, скупо и безлико. Настя долго стояла под горячим душем, чтобы согреться после прогулки по морозному воздуху. Потом завернулась в длинный махровый халат, уселась за стол и занялась делом. Через некоторое время она с огорчением поняла, что выбора у нее на самом-то деле нет. Либо кто-то боится, что она знает или может выяснить правду об убийстве Алферова, и от нее все равно не отстанут, независимо от того, даст она согласие или нет, потому что их цель — заморочить ей голову, запугать или откупиться. Либо этот кто-то действительно нуждается в ней, как в аналитике, и тогда имеет смысл согласиться, потому что речь может идти о серьезном преступлении, и тогда нельзя самоустраниться уже по чисто человеческим соображениям. То есть можно, конечно, но глупо и стыдно. Какая, в конце концов, разница, кто заинтересован в раскрытии преступления, мафия или милиция? Важно, что оно тяжкое, что люди, стоящие за ним, опасны, и что впереди еще могут быть невинные жертвы. «Не надо путать вкусовое и принципиальное», — говорила себе Настя. «Если я могу быть полезной в обезвреживании опасных преступников и защите их будущих жертв, то я должна сделать все от меня зависящее. Надо только твердо поставить условие, что если с моей помощью этих людей обнаружат, то они не станут жертвами разборки, а будут переданы в руки правосудия. Да, пожалуй, это и есть главное условие. Хорошо бы еще придумать способ, как добиться его соблюдения».